Глава шестая. Наше детство. Возвращаюсь к своему первому архиву, тете Ане. Перескажу следующий диалог так, как помню до сих пор. Когда Павел Михайлович стал женихом Веры Николаевны, он приехал как-то к ней и сказал: «Сударыня, я приехал к вам с одним вопросом, на который прошу вас ответить откровенно. Желаете ли вы жить с моей маменькой, или вам было бы приятнее, чтобы мы жили с вами одни?» Вера Николаевна ему ответила: «Я сама бы не решилась просить вас об этом. Очень благодарю вас и скажу, что мне было бы, конечно, приятнее жить с вами одной. И я очень вам благодарен, сударыня». Павел Михайлович за лето стал присматривать для матери особняк, выбрал небольшой уютный домик в Ильинском переулке близ церкви Ильи Обыденного, одноэтажный, с мезонином во дворе, с садиком, спускавшимся полого под гору к площади, на которой в то время строился храм Христа Спасителя в память 1812 года. Храм Спаситель, как всегда называли его в Москве. Павел Михайлович никогда не любил архитектуры храма Спасителя и называл его перешницей. Также не нравились ему и стенные росписи наших художников, не знавших настоящего стиля стенной живописи. Особенно возмущался художником Нефом в «Маленьких пределах» на хорах. Этот храм был разрушен и снесен большевиками в начале 30-х годов. Бабушка Александра Даниловна переехала к Илье Обыденному прямо с дачи. Внизу была столовая, гостиная, где висело несколько старинных голландских картин, купленных Павлом Михайловичем в одно из путешествий с матерью и сестрой Сонечкой. Был бабушкин будуар и спальня. Жила с нею внизу молоденькая тетя Надя, а наверху Коля Третьяков, которому тогда минуло 10 лет, и он только что поступил в первый класс Пречистенской гимназии. Его гувернер Карл Федорович Бювло, перешедший к Коле от Коншиных, и старый конторщик, служивший, кажется, еще при дедушке Михаиле Захаревиче, Василий Васильевич Протопопов, которого никто не звал иначе, как дядя Вася. Бабушка Александра Даниловна приняла желание Павла Михайловича без единого возражения. Но забыть она это Вере Николаевне никогда не могла. Не любила она своих невесток, ни покойной Елизаветы Сергеевны, матери Коли, ни Веры Николаевны, ни будущей своей невестки, второй жены Сергея Михайловича, Елены Андреевны, урожденной Матвеевой. Не любила и нас, за внуков точно и не считала. И всю свою любовь отдала целиком своим настоящим внукам, детям своей любимой дочки Софии Михайловны Каминской. Павел Михайлович заезжал к маменьке поздороваться каждый день. Вера Николаевна бывала там редко, да и мы бывали впоследствии лишь в праздники или в именины бабушки. Да и она у нас запросто никогда не бывала, приезжала лишь на все семейные обеды, большие и маленькие. По летам она жила у Каминских в селе Покровском на Филях, а по зимам нередко уезжала с вечно больной тетей Соней и ее больными детьми то на юг Франции в Ментону, то лечить детей в Париж. Когда бабушка Александра Даниловна переехала с Надей и Колей из Толмачей к Илье Обыденному, в Толмачах осталась хозяйничать Машенька. Хозяйство со всеми приказчиками, домашней прислугой, кучерами, возчиками, дворниками держала она в руках и несла на своих плечах мирно, кротко, никогда не раздражалась и была любима всеми. Она до конца дней своих осталась ангелом-хранителем толмачей наших. 20-летняя Вера Николаевна, по желанию Павла Михайловича, продолжала заниматься музыкой. И по его же желанию, вместе с ним с первого года замужества посвятила себя общественной деятельности. В хозяйстве она ничего и не понимала всю жизнь, да и не касалась его. С Машенькой они быстро сошлись. Обе кроткие, терпеливые, веселые, они прожили всю жизнь без единого облачка, в самой нежной дружбе и гармонии. И у нас детей было таким образом две матери, которых мы хоть и по-разному, но одинаково и нежно любили. Впоследствии мамочка назвала Машеньку тетя Манечка, как звали ее мы. Через год после женитьбы родителей появилась я, а со мной и няня Таня. Росла я плохо, умирала с каждым зубом. Мамочка возила меня в коляске по зале гостиной и столовой, делая круг через арки между этими комнатами, глотая слезы, каждый раз думая, что меня теряет. Сестра Саша родилась через год и три месяца, 23 декабря 1867 года. Она была крепче и покойнее. Павел Михайлович обожал маленьких детей, любил целовать в нос. Его борода меня щекотала, я ежилась и отворачивалась. Саша же спокойно выносила ласки, и он ее и любил гораздо больше меня. В 12 лет я стала очень любить отца, и он стал, благодаря моей ласке, нежен и ласков ко мне. В 1870 году, 1 марта, родилась Люба, болезненная, нервная, упрямая, и самая добрая из нас. В июне 1871 года родился Миша. Ожидая его, мамочка шла в школу, упала так сильно, что у нее сделалось, как тогда выражались, сотрясение. Она себя плохо чувствовала и говорила, что этот ребенок, наверное, родится ненормальным. Так оно и случилось. Это было таким горем для обоих родителей, особенно для Павла Михайловича. Помню, гораздо позже приезжали какие-то врачи-немцы, пили чай после визита. Нас вывели всех трех девочек, чтобы, вероятно, показать, как трех нормальных детей. Прожил Миша более 40 лет, пережив обоих родителей. О рождении Маши 3 мая 1875 года и рождении Вани осенью 1878 года расскажу позже. Со времени рождения Маши, когда мне было уже 8 лет, начался второй период нашего детства, то есть наше отрочество. Одно из самых ярких воспоминаний нашего детства было венчание тети Нади. 28 апреля 1871 года, когда деревья начали уже зеленеть, тополя благоухали в нашем саду со своими распустившимися почками, тюльпаны и гиацинты огромными клумбами цвели в саду, нас днем разодели обеих с Сашей в одинаковые беленькие платьица, надели на нас пелеринки, белые с ярко-синими рюшками, соломенные шляпки с бархоткой и повели в нашу Толмачевскую церковь смотреть свадьбу тети Нади. Ей было тогда лет около 20. После венчания мы все вернулись домой вслед за женихом и невестой. В нашей столовой пастор совершил второе лютеранское венчание. Обед был, помню, в зале, где стол был накрыт покоем, и в столовой для более молодых приглашенных. Помню, как во время обеда принесли на руках сестру Любу, ей шел второй год, в шелковом голубом сарафанчике с серебряным галуном. Помню, говорили, что молодые уехали жить в бревенчатый домик на фабрике набивной Циндаля, где жених тети Нади Яков Федорович Гартунг, брат воспитательницы Коншиных Мины Федоровны Гартунг, служил химиком. Яков Федорович, представительной наружности, добрый, страшно милый, хотя не лишенный некоторой банальности вкусов, стал на всю жизнь нашим общим любимцем, дядей Яшей. С ним мы, молодежь, сохранили навсегда чисто приятельские отношения. Не было ничего, чтобы мы не могли его попросить. А про тетю Надю и говорить нечего. Какой она нам всегда была дорогой человек. Это был впоследствии один из самых приятных родственных домов, где мы зачастую бывали. Родители, поженившись, Первые 3 лета нанимали дачу в Волынском, имени Хвощинских, по Смоленскому шоссе, 10 верст, и затем надо было сворачивать влево. Потом переехали в Кунцево, куда приходилось ехать те же 10 верст по тому же шоссе и в том же месте сворачивать, но не налево, а вправо. Буду много писать о Кунцеве позже, а пока хочется рассказать мои самые детские воспоминания о жизни там. Жили мы на даче Солодовниковой, прожили на той же даче 10 лет. Любили мы ездить в старом открытом ландо через Драгомиловскую заставу мимо бойни по Поклонной горе, откуда Наполеон любовался Москвой после Бородина. На 11-й версте, своротив, как я уж говорила, вправо, переезжали у села Мазилово через плотину Мазиловского пруда. Сворачивали влево, ехали вдоль берега, потом снова вправо по Кленовой аллее до колодца, где дорогу пересекала прямая дорожка. Сворачивали влево в березовую рощу, затем вправо вдоль чудеснейшего громадного луга, на который выходили слева окна нашей кухни. А сама дача стояла как раз на опушке леса, первая из последних 4 дач, стоявших за проезжей дорогой, параллельно которой бежала дорожка вдоль глубоких обрывов по высокому лесистому берегу Москва-реки. Каждый верстовой столб на шоссе, каждый поворот на проселочной дороге наполняли душу такой неожиданной радостью, которая вспоминалась целую зиму и о которой целую зиму мечталось. Любили мы и дачу нашу. Среди дубов и березового парка стояла двухэтажная бревенчатая дача с открытым балконом спереди и крытой верандой сбоку во дворе. Была у нас внизу громадная столовая с длиннущим диваном во всю стену, на котором после завтрака, обеда и вечернего чая похрапывал дядя Вася, живший зимою у бабушки в Илье-Обыденском доме, а по летам у нас. Было внизу несколько спален, папина и мамина, тети Манечкина, 2 комнаты маленьких детей и 2 комнаты для гостей. А мы с Сашей жили наверху. Наша комната в 2 окна и комната сначала няни, потом воспитательницы в 1 окно, выходили на крытую террасу, смотревшую прямо на наш большой открытый балкон внизу. Наверху же, в задней части дачи, находилась большая девичья и комната дяди Васи. В начале мая мы переезжали. И сейчас не могу без волнения вспоминать цветущие кусты сирени, в которых заливались ночью соловьи. Тихий летний дождик, стучавший за стеной под самым ухом по железной крыше, ровный, теплый, бесконечный. Когда уже совсем стемнеет, начинает стучать колотушка сторожа Ефима Терентьевича, высокого, худого, в белой рубашке с козлиной серой бородой и хитрыми глазками. В Кунцево часто забирались воры по очереди на все дачи, а потому все окна и наружные стеклянные двери закрывались массивными ставнями и запирались на железные болты. Они продевались сквозь специально просверленные дырки через бревна стен, а внутри комнаты вдевались в дырки в железных болтах железные же пруты. Несмотря на такие же ставни, в кухне как-то рано утром повар наш Иван Ульянович обмер со страху, когда в кухне не оказалось посуды. Мечась по саду, он набрел на дорожке к прудику на разложенную одну на другой медную утварь. Воры, очевидно, заслышав какой-нибудь шорох, разбежались. Ефиму Терентьевичу было наказано усилить бдительность. По субботам изредка дядя Вася ходил в гости к бабушке Александре Даниловне в Покровское, а обратно приезжал на извозчики, но оставлял последнего на некотором расстоянии, чтобы не будить нас. Мы ложились всегда рано. Папа в будни ездил в город на поезде в 8 часов, а в воскресенье вставал с петухами, так как любил уходить на длинные прогулки. Как-то дядя Вася вошел во двор и увидел на деревянном крылечке храпящего Ефима Терентьевича с закинутой головой и колотушкой на ступеньке рядом с ним. «Ефим Терентьевич, что же ты не сторожишь?» И потрепал его слегка за плечо, стараясь вразумить, но тот забормотал. «А сколько вас тут? Двое или трое? Скажи, двое или трое?» И снова заснул сладким сном. На другое утро эта история показалась нам страшно занятной, но совет взрослых решил заменить милую душе нашей колотушку большой чугунной доской, повешенной на березе, и снабдить Ефима Терентьевича тяжелой чугунной палочкой. Помню, повесили около доски какие-то самые примитивные часы, на которых он должен был отмечать время после обхода всего нашего парка, постучавши в доску. К большим результатам это не приводило. Часто Ефим Терентьевич сладко задремывал на том же крылечке. Но звон чугунной доски в темные долгие ночи и звук колотушки в светлые, короткие ночи окутывали нас чем-то неописуемым среди наших детских снов. Я уже упоминала, что на Разгуляе у Мамонтовых были друзья Куклинские, Анастасия Самсоновна, в будущем наша тетя Настя, и Вера Самсоновна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Блёзе, члена оркестра Большого Московского театра. Иван Иванович в день свадьбы или именин мамочки иногда приезжал рано утром с несколькими товарищами. Садились в беседку, которая стояла как раз против нашей дачи над обрывом с видом на заливные луга берегов Москва-реки, и играли на духовых инструментах мамочки. Мамочка летела с нами в беседку, и она, да и мы, маленькие, трогались этой музыкой, а тетя Манечка готовила скорее закуску и утренний кофе, и бежала приглашать гостей, чтобы хорошенько накормить их перед отъездом в Москву. У Блёзе был сын, студент Володя и 3 дочки, с которыми мы были очень дружны. В те лета в Кунцево изредка приходил Володя Блёзе, прямо из Москвы, пешком, без фуражки, с книгой под мышкой, приходил к завтраку и уходил после чая перед обедом. Как объяснила мне тетя Аня, когда я подросла, Володя Блёзе знал, что Павел Михайлович не любил его фантазерских посещений. В то время только что были написаны «Отцы и дети». Володя воображал себя Базаровым и мечтал увидеть Вере Николаевне Анну Сергеевну. Помню, что за столом конца не было разговором про книжки, которых у нас в Кунцеве лежала всюду тьма. Володя Блёзе, добрый идеалист чистой воды, был любим всей семьей и тетей Настей, которая все же немного стеснялась его нигилизма. Володя умер очень молодым, и я о нем грустила. Я любила его за то, что после завтрака он брал меня с собою на обрыв полевее нашей беседки. Мы лазили по глинистым оврагам. Мы ползли по песку, по мху глубоко вниз, держась за ветки и корни свалившихся от бурь деревьев, спускались в тьму на проезжую дорогу, куда просачивались лишь пятнышки солнца, лазили до каких-то болотцев, прудиков, сажалок с рыбами, и все, измазавшись, лезли снова вверх. И часто Володя нес меня на плечах. Возвращалась я, словно из далеких-далеких стран, счастливая. Мамочка меня переодевала в чистенькое белое платьице, и я пила со всеми в 3 часа чай на нашем большом балконе, с 3 сторон уставленным вдоль перил горшками цветов. Настроение бывало блаженное. Но самое дорогое воспоминание тех лет в Кунцеве — моя дружба с Колей Третьяковым. Коля несколько лет подряд, живя зимой у бабушки, проводил лето вместе с Карлом Федоровичем у нас в Кунцеве. У Коли стояла в конюшне Понька, Гришка, а в каретном сарае маленький Шарабан. Часто ездил Коля с Карлом Федоровичем кататься. Когда Коле шел 15-й год, а мне 4-й, я делала грешнички из песка и часто поглядывала на дорогу. Когда они, наши кавалеры, как их звала тетя Аня, возвращались, Карл Федорович слезал, а Коля бежал за мною, брал на руки, сажал в шарабан, садился рядом, и мы ехали шагом проезжать разгоряченного Гришку. Когда Коля меня дома высаживал, то целовал и говорил: «Верочка, если ты, когда вырастешь, будешь такая же миленькая, хочешь, я на тебе женюсь?» Я шептала: «Не хочу», а Коля запевал мне песенку: «Невеста без места, жених без ума». Я смотрела жалостно на Колю. «Жених без ума» звучало так грустно, что я начинала плакать, обвивая руками шею Коли, а он меня утешал. Много раз слышала я этот рассказ от Лины Карловны, обожавшей и меня, и Колю. Кроме Гришки, у Коли был любимый пес Палис. И сейчас помню и его ошейник с металлическими бляхами. В те года лето бывало знойное, и часто разносился панический слух. Из Крылатского бежит бешеная собака. Почему-то все страшное шло из Крылатского, несмотря на красоту этого села на высоком открытом берегу над водой. И бури, и грозы, и бешеные собаки, и слухи об утопленниках всегда неслись из Крылатского. Помню, как новый слух о бешеной собаке, бегущей в Кунцево, напугал Колю. Он весь день решил не выходить из сада, надел на палец ошейник, взял книгу и сел в кресле читать на площадке перед дачей. В то время не существовало еще прививок от водобоязни. Да и мамочка решила, сидя на большом балконе, смотреть за мной. Я любила возиться с формочками, тележкой и лопаткой около большой кучи песка под березами. Помню настроение надвигавшейся грозы. Вдруг из-под забора по дорожке, ведущей к песочной куче, выбегает рыжая собачонка, как потом говорил Коля, с опущенным хвостом, и выхватывает у меня из рук белую мою тележку. В это время, как сейчас слышу вопль Коли: «Бешеная собака! Бешеная собака! Карл Федорович, где Палис?» И через секунду, помню, мамочка по ступенькам несется с балкона, схватывает меня и несется обратно вверх в столовую. В то же время Коля бегом туда же втаскивает за ошейник своего пса и запирает за собой дверь на ключ. Слышу сейчас этот звук. Мамочка кричит тете Манечке: «Эта деревянная тележка спасла жизнь Веруши, ведь собака разодрала тележку на куски и, говорят, побежала прямо к прямой дорожке». Вечером за обедом прислуга рассказывала, что собаку убили в Мазилове. В начале зимы, когда мне минуло 5 лет, а Саше 4 года, как-то мамочка перед завтраком позвала нас в гостиную. Там с ней сидела молодая дама, высокая, в черном платье с оборками. Коса заложена высоко на голове, заколота испанским гребнем, лицо длинное и милое. «Это Мария Ивановна Вальтер, которая будет приходить к вам каждое утро на целый день. Она жила у своих родных на Садовой, у Сухаревской башни. Приходила в 9 часов утра и уходила в 7 часов после нашего обеда, а иногда и раньше, если ей было необходимо. Мы ее сразу полюбили, звали ее Мани, и целые дни, болтая с ней, быстро научились немецкому языку. Она читала нам книжки, до сих пор оставшиеся любимыми. Она проходила с нами «Закон Божий» по 2 книжкам с раскрашенными картинками из обоих заветов. Читала и 2 томика «Зонтак», занималась арифметикой, русским языком. Она прекрасно знала русский язык, так как родилась и выросла в Ревеле. ходили два раза в день гулять по Ордынке, мимо церкви Николы в Кадашах, мимо Егория на Всполье, мимо Екатерины Мученицы до Серпуховских ворот, а домой возвращались по полянке мимо дома тети Дуни Рукавишниковой с чудесным тенистым парком и большим залитым солнцем палисадником. Шли мимо церкви, сводившей нас с ума, Григория Кисарийского по Толмачевскому переулку, шли домой в Лаврушинский. Все в доме любили Мани. Была она добрая, милая, но очень нервная. Когда Павел Михайлович задевал стаканом за стакан, Мани пугалась, вздрагивала, а Павел Михайлович пугался, что испугал ее, и торопливо извинялся: «Простите меня, ради бога, милая Марья Ивановна». 2 лета она жила с нами в Кунцеве. Помню, какой праздник бывал, когда в хорошую погоду в апреле месяце закладывалось наше ландо, и мы с корзинками разной вкусной еды, фруктов и сладостей рано утром уезжали с Сергеем Максимовичем на козлах на паре гнедых на целый день. Дача наша запиралась на всю зиму и отпиралась лишь за 3 дня, чтобы солнце согрело ее к переезду. 3 дня шла чистка и уборка. Садились в ландо мы с Сашей, с мамочкой и Мани, а иногда ездили с Сашей и с Мани втроем. Соловьи заливались, кукушки в лесах куковали. На лужайках среди чудесных рощ целые клумбы калужниц и баранчиков цвели и издавали свой особенный весенний запах. Лютики, лиловые фиалки и ландыши глядели из-под дерев. А позже, летом, белые фиалки-любки, как душистые белые свечки, торчали среди лугов. А в полях жаворонки заливались в высоте, а осенью грибы. Рощи осиновые, березовые, дубовые и сосновые. Наши прогулки в продолжении 10 лет по рощам, лугам и полям имения Солодовниковых по дороге к прокатному мосту, где еще в то время было древнее татарское кладбище, остались навсегда сказочным воспоминанием нашего детства. Не только весною, но и зимой возил нас Сергей Максимович кататься по Замоскворечью и другим частям Москвы. Нередко вечером после обеда, в оттепель или в маленький морозец, когда только выпадал мягкий пушистый снежок, посылали в кучерскую попросить Сергея Максимовича заложить парные сани на высоких полозьях. Сергей Максимович подавал их в своей лиловой бархатной кучерской четырехугольной шапке с мехом, поддевки с меховой, темно-рыжей обшивкой и серебряными пуговицами на боку, закутывал нас кувалдышек Андрей Осипович, подавал и застегивал нам польты, завязывал башлыки, надевал на руки варежки, а сверх всего куньи-тальмочки на белой атласной стеганой подкладке. Сажал нас на переднее место спиной к Сергею Максимовичу, а мамочка и Мани садились на заднее место лицом к кучеру. Ехали мы кататься то на Девичье поле к Девичьему монастырю, то на Воронцово поле к Новоспасскому монастырю, то по Ордынке через Калужские ворота к Донскому монастырю и возвращались тогда через Крымский мост мимо Катковского лицея по Остоженке и через каменные мосты. Нас часто укачивало, и мы засыпали. У подъезда Андрей Осипович отстегивал меховую полость и помогал мамочке и Мани вылезти, а Сергей Максимович оборачивался на нас спящих и с трогательностью в голосе говорил: «Блаженно младенческое успение». Андрей Осипович нас подымал, нес по очереди в дом, в столовую, там раздевал. Мы успевали проснуться, пили молоко и, не успев допить, едва добирались до наших постелек наверху, в комнате рядом с тетей Манечкиной. Бывало у нас в то время много славянофилов: черкасские, барановы, щербатовы, аксаковы, станкевичи, самарины и чечерины. Павел Михайлович имел с ними личные отношения, политические, общественные и по городской работе. Он их уважал, а мамочка была знакома лишь визитами с их женами и дочерями. Мужчины приходили к Павлу Михайловичу вниз в кабинет довольно часто и всегда видели мамочку, а иногда выражали желание видеть и нас, девочек. Особенно часто заходил Юрий Федорович Самарин. Против самого Лаврушинского переулка в Большом Толмачевском за черной чугунной массивной решеткой и такими же воротами с гербами и львиными головами стоял во дворе старинный ампирный дом с колоннами, с двумя флигелями и садом в глубине. Здесь жили графы Сологуб. Графиня Мария Федоровна была сестрою Юрия Федоровича Самарина. Ее сын Федор Львович, женатый на Боде, и сама Мария Федоровна были знакомы с мамочкой тоже лишь визитами. Юрий Федорович, часто бывавший у сестры, заходил к нам по дороге. Он любил разговаривать с нами, и мы его любили. Как-то несется Андрей Осипович и кричит по лестнице: «Мария Ивановна, Юрий Федорович желает барышень повидать». Мы спустились вниз в кабинет. Делалось там все теснее, все стены и мольберты были полны картин и портретов. Поболтав с нами, Юрий Федорович вдруг, помню, взял меня за плечо, повернул и показал пальцем настоявший на ближнем мольберте портрет. Портрет Льва Николаевича Толстого, только что написанный Крамским. Спросил: «Знаешь ли, кто это?» Я ответила: «Это крестьянин». «Ах, милая», — сказал Юрий Федорович, смеясь, — «а как он бы рад был слышать эти слова!» Другой раз, помню, бежит Андрей Осипович и кричит наверх по лестнице из буфетной. Андрей Осипович был слабого здоровья, и мы запрещали ему бегать по лестнице, так как он никогда не ходил, а всегда носился. «Марья Ивановна, Иван Сергеевич Тургенев приехали! Вера Николаевна просит вас с барышнями спуститься в столовую!» Наверное, это было в воскресенье, и Павел Михайлович был дома, в столовой. Чай тетя Манечка уже начала разливать, да и стол был накрыт по-праздничному заранее. Иван Сергеевич сидел на стуле у окна, ближнего к гостиной, а Павел Михайлович стоя указывал ему на картины на стенах. Иван Сергеевич ласково с нами поздоровался, сказал, что не узнает нас, как мы выросли, и думает, какие мы должны быть теперь большие шалуньи. Значит, он нас видал и раньше? Но я его увидела в первый раз. Он нас обнял обеими руками, начал шутить, а мы начали к нему приставать. Я слышала, что Тургенев пишет книги, которые мамочка читает, и стала просить его написать что-нибудь для меня. Он улыбнулся и сказал: «Милая, я был бы так рад исполнить твое желание, но это слишком трудно». Эти непонятные слова врезались мне в память. Я не переставала приставать к мамочке, объяснить их мне. Почему? Почему? Этого не могла мне объяснить и тетя Аня. Жизнь с Мани была раем. Хотелось бы, чтобы она никогда не кончалась. Но конец пришел так неожиданно и так быстро. Как-то Мани пришла утром вместе с мамочкой, обе были заплаканы. Мани простилась с нами, сказала, что выходит замуж за полковника Вернера и будет жить в Ревеле. Мы все вместе неутешно плакали. Мамочка сняла с нас двух и Мани чудесную фотографию. Разлука с нею стала и разлукой с нашим детством.